Глава 4. Куратор. Юлия Новикова. 2 месяца спустя. «Сегодня у нас великий день», — произнесла я вслух, рассматривая себя в зеркале. Отражение меня определенно радовало. Благодаря современным технологиям тело основательно омолодили. И теперь я выглядела так же, как в свои далекие 20 лет. За исключением того, что раньше мне ужасно не нравился родной золотисто-пшеничный цвет волос, и с 16 лет я ударилась в эксперименты, сделав короткую стрижку и перекрашиваясь то в радикально черный, то ядовито-красный. Сейчас же я находила особый шик в своих светло-русых длинных волосах. Правда, чтобы привести эту отросшую и спутанную гриву в божеский вид, мне пришлось изрядно потрудиться. Кто-то из обслуживающего персонала больницы неровно остриг отросшие пряди примерно по пояс. К счастью, изобретения современной косметологии оказались не менее впечатляющими, чем инновации в медицине. Поэтому к моменту выписки из больницы я выглядела уже человеком, а не чучелом с валенком вместо волос. Встречал меня лично глава реабилитационного центра Елюзен Питер Лок. Это был молодой на вид мужчина с хитрыми бегающими глазками. Он с жадным интересом осмотрел меня с ног до головы, рассыпался в ненужных комплиментах, а потом мы полетели на одной из тех капсул, которые я видела ранее из окна больницы. Назывались чудо-машины аэролями. Но это я узнала позже, а тогда только и могла что с любопытством рассматривать виды на ухоженный индустриальный город. Потом мы прибыли в центр, и началась учеба. За последние 2 месяца было всякое. Несмотря на обновление клеток, мой разум не слишком-то охотно стремился вмещать в себя новые знания. Радовало только то, что не пришлось зазубривать новый язык, на котором теперь говорят на всей планете и за ее пределами. Это умение мне вживили с помощью хитроумного чипа. К сожалению, другие науки познать подобным способом было невозможно. Где-то в конце первой недели после пробуждения у меня случился небольшой нервный срыв. Трудно было принять все то, что свалилось на меня, но я быстро успокоилась, напомнив себе о том, что мало кому дается такой шанс на новую жизнь, и нет никакой веской причины биться в истерике при первых же сложностях. На руке завибрировал мой АУК, современный аналог смартфона, банковской карточки и удостоверения личности в одном приборе. Правда, у меня он пока работал только в качестве телефона, ведь вопрос с моими документами и гражданским статусом еще пока не решен, а, следовательно, и собственных финансов я пока не имею. На сегодня это недоразумение должно разрешиться. «Юли, ты готова? Я уже поднимаюсь к тебе на лифте», — вещал мне улыбчивый и болтливый куратор, которого представили ко мне в центре. Почему-то выговаривать мое полное имя на современном диалекте не получалось, поэтому я почти сразу смирилась с тем, что из Юлии превратилась в Юли. Мне даже нравилось. Это придавало обычному имени какого-то французского шарма. Хотя все это глупости, конечно. Леону, моему тьютору, 2 месяца назад исполнилось 25 лет. Он считался совсем зеленым юнцом, ведь в современном мире, имея в запасе почти 100 лет, люди не слишком-то спешили взрослеть. Но Лео был целеустремленным парнем и, несмотря на возраст, уже получил диплом специалиста по социальной адаптации и считался ценным сотрудником реабилитационного центра. Вот только мне было важно не это, а тот неуемный оптимизм и усердие, которыми меня заражал куратор. Дверь открылась, и в комнату сначала втиснулась любопытная моська, покрытая веснушками, а потом втиснулся весь высоченный широкоплечий детина. Внешним видом Лео напоминал большого деревенского увольня, но первое впечатление было обманчивым. Этот парень был просто соткан из противоречий. Добрый, но умеющий легко отстаивать свои интересы. Крупный, но весьма грациозный. В общем, Леон мне нравился. Но не в романтическом плане, а как младший брат, которого у меня никогда не было. «Как я тебе?» — спросила я, покрутившись перед куратором. Для сегодняшней встречи с экзаменатором я выбрала комбинезон, сшитый из какой-то новомодной ткани. Темно-синяя, загадочная, мерцающая. Она обтягивала мое стройное тело в нужных местах, но при этом целомудренный крой костюма не открывал ничего лишнего, поэтому смотрелась не пошло, а элегантно, современно и с легким намеком на сексуальность. В общем, мне нравилось. Этот наряд и еще пару платьев мы выбирали вместе с Леоном, но деньги на него мне выделили в реабилитационном центре. «Ты хочешь выйти за меня замуж?» — дурачился Лео, картинно хватаясь за сердце. «Лучше я тебя просто усыновлю, когда получу гражданство. Ты забыл, что я на 200 лет старше тебя?» подмигнула я парню. «Ты разбиваешь мне сердце, Юли!» Продолжал ломать комедию тьютор, опускаясь передо мной на колени. «При современном уровне медицины тебя быстро заштопают, Ромео. Ладно, хватит дурачиться, пора выдвигаться в муниципалитет», сказала я, шутливо щелкнув парня по носу. «Я просто хотел, чтобы ты немного расслабилась, Юли, и не переживала из-за этого собеседования. Как бы оно ни прошло, ты всегда можешь вернуться сюда. Ты особенная подопечная нашего центра. И вообще, на освоение стандартной программы тебе был выделен год. А справилась ты всего за пару месяцев. И вообще, я буду скучать, если ты так быстро покинешь меня», сказал этот чудесный парень. «Я бы тебя сейчас по-свойски обняла, но боюсь, что в вашем времени это будет расцениваться неправильно. Мне тоже будет тебя не хватать, и мы, конечно, останемся друзьями. Но я не могу так жить. В своем времени я была взрослой и самодостаточной женщиной, владела своим бизнесом и всегда отвечала за себя сама. Мне неприятно чувствовать себя зависимой и фактически недееспособной», честно сказала я. «Я понимаю, но хочу, чтобы ты помнила, что у тебя есть я. А еще нет твоего и нашего времени, а есть прошлое и настоящее. И в настоящем я тоже хочу тебя по-дружески обнять, если ты не против», отозвался Леон, протягивая мне руки. Я не стала медлить и с удовольствием обняла единственного близкого мне человека. А еще дала себе мысленный зарок не терять связи с Лео. Уроки прошлого я освоила хорошо и больше не планировала отгораживаться от связей. Обнимать Леона было приятно, но ничто хорошее не длится вечно, поэтому я отстранилась и сказала: «Ладно, поехали, пока я не передумала».